Ну, рассказывай, что с тобой стряслось? Давно ты в подполье ушла? Тихо, страшась, предупредила она. В окна могут увидеть, а шторы задергивать нельзя. Увидят. Увидят и сразу придут. Милиция кругом. Никого не пущу, заверил Поспелов. Я же рядом. Теперь под моей защитой. Так давай без этих, без истерик, рассказывай все по порядку. Я должен знать. Сейчас. Дай мне воды, это я от радости. Он принес кружку с водой, напоил ее, как ребенка. — Ты получила сигнал гроза? — Получила. Но на берегу оказался джип. Какие-то тюки в кабине. Хотела проверить, а почему объявили грозу? Что-нибудь случилось? — Да нет, обошлось, — отмахнулся Поспелов. — И что, проверила? — Я сделала глупость, Георгий. Села к нему в машину. Там стекла затемненные, плохо видно, а он сразу стал приставать, и не как обычно, понимаешь, он извращенец, такая гадость, ну, не знаю, что бы было, голову чуть не открутил, и тут вдруг камнем по стеклу. Я ничего сообразить не успел и даже не видела, как все было, только гляжу, в открытой двери Васеня с ножом, а этот подонок головой на улицу свесился и выползает. — Значит, его зарезал Васеня? — Да, только из-за стекла я не видела, как, это только икнул, и все. А Васёня говорит, давай быстро затаскивать его в машину. Я испугался, а он и мне нож приставил к животу. Пикнешь, и с тобой будет тоже. Я ему помогла, за плечи тянула, а Васёня толкал. Потом он сел за руль, а управлять джипом не умеет. Заставил сесть меня, и я поехала. В Рябушкином погосте, говорит, отпущу. Но когда приехали, он этого выволок из машины и сказал, что еще живой, что его добить надо, и нож мне дает. А он мертвый был, я же видела. Я все понял. Можешь больше не рассказывать. Георгий дал Рэму воды. Нет, расскажу. С тупой, нездоровой упрямостью, сказала она. Не добьешь, говорит, сначала тебя изнасилую, а потом вместе с этим в колодец брошу. И я ударил в живот. А Васёня обрадовался, сказал, что мы теперь кровью повязаны. Предупредил, дескать, меня сдашь ментам, я сдам тебя, и отпустил. — Где Васёня? — Не знаю. — Наверное, убежал. Ты меня не бросишь сейчас, Георгий. Тебе не противно со мной? — Ну что ты, миленькая, — приласкал ее Георгий. — Ты же не виноват. — Знаешь, как страшно. Тебе приходилось когда-нибудь ножом в человека? — Ножом не приходилось. — Значит так, слушай меня внимательно. Поспелов глотнул воды из кружки, неожиданно прыснул в лицо Рэма. Она встрепенулась, вытаращила глаза. — Ну вот, пришла в себя. Какая ты умница! — Бояться тебе нечего. Если станут допрашивать, ты должна говорить следующее. В машину к этому торговцу ты не садилась. Но на берегу была, полоскала белье. И вы с ним разговаривали. Допустим, о том, какая обувь нравится женщинам в сельской местности. Ты немного с ним пококетничала и все, запомнила? Да. Слушай дальше. Потом он сел в машину, чтобы достать, показать тебе образцы обуви. Тоже вот проявил к тебе интерес. Затем откуда-то выскочил Васёня, ударил камнем в стекло, и когда дверь открылась, ты несколько раз всадил нож в торговца, но ты этого как бы не поняла и увидел, что торговец вываливается из машины. Васёня стал затаскивать его в кабину, а ты все еще думал, что они просто дерутся. Потом Васёня побежал к тебе на мостки, и тут ты увидел в руке его нож и вроде бы кровь. — Нет, я так не смогу сказать, зажимая рот, боясь расплакаться, — сказал Рэм. — Он же, Васёня, меня спас. — Он убил человека и спас меня. — Хорошо, спас тебя, но убил. — Убил же, да. — Ну вот. Георгий прижал ее к себе, погладил по голове. — Умница. — Скажешь, так я тебя научил. — Ты испугалась, хотела убежать, но Васёня схватил тебя за руку и пригрозил ножом, чтобы ты молчала, что он убил торговца из-за тебя. Сказал, что теперь вы повязаны кровью. Она молча покивала, вытерла ладошками лицо, проговорила трезвеющим голосом. — Все равно я боюсь, милиции боюсь, и Васеню все равно я соучастница. — Дура ты, не соучастница! — засмеялся Георгий и поцеловал ее в лоб. — Все это нужно для того, чтобы восторжествовала правда, понимаешь? Это маленькая ложь во имя истины. Такое бывает, иначе тебя могут арестовать и месяц держать в изоляторе. Потом, конечно, выпустит, но месяц продержит, а у нас с тобой здесь много работы. Рэм затихла на минуту, осмыслив его слова, и прошептала одними губами. — Боюсь. Спрячь меня, Георгий. Спрячь это всех, прошу тебя. Хочешь, я открою тебе самый главный секрет храбрости, чтобы ничего не бояться? — Хочу. — Когда страшно, нужно делать то, что вызывает страх. — Сделаем так. Ты возьмешь свое удостоверение и подойдешь к майору Солодянкину. Он здесь, лысоватый такой, плечистый и всегда потный. Отзовешь в сторонку, представишься и один на один дашь ему показания. Скажешь так, как я учил. Он все поймет и больше никогда милиция тебя не тронет. А если... — Если не будет, — жестко сказал Поспелов, — только говори тихо, четко, как подобает агенту спецслужбы, и с холодным лицом. И напомни ему, что твои показания ни в коем случае не могут рассматриваться как свидетельские, а лишь как агентурная информация. Солодянкин тебя расцелует за это. — Хорошо. Я попробую, — подавляя внутреннюю дрожь, — проговорил Рэм. — Я пойду и скажу. Только ты потом меня увезешь. Увезешь отсюда? — Увезу, — не сразу согласился он, мысленно прикидывая, куда бы на время поместить агента. — А куда увезешь?